Рафаэль Сабатини. Слово Борджиа. Мессир Грациани, не доверявший собранию, на которое его пригласили таким таинственным образом, приказал десятку своих людей расположиться засадой на улице, и как только он даст сигнал, разбив одно из окон, силою ворваться в дом. Тем не менее, он сравнительно спокойно вошел в длинную с низким потолком комнату, где его ждали заговорщики. Комната эта, расположенная в мезонине, тянулась во всю ширину дворца Раньери, который находился вблизи моста Августа в Риме и выходил одной стороной на улицу, а другой — на реку. Дворец, несмотря на все свое великолепие, выглядел очень мрачно. Темные обои покрывали его стены. На полу лежал ковер темно-пурпурового цвета. Вся обстановка была из черного дерева и имела крайне похоронный вид благодаря белым инкрустациям из слоновой кости. Освещалась она шарообразной алебастровой лампой на тяжеловесной подставке и двумя серебряными канделябрами на длинном столе, стоявшем посреди комнаты. В камине пылал яркий огонь, был январь месяц, погода была холодная, и густой слой снега покрывал улицы. Раньери, здоровый, цветущий патриций, радушно приветствовал Грациани и провел его к столу, за которым сидело уже 5 заговорщиков. Один из них тотчас же встал и приветствовал Грациани. Это был человек высокого роста, статный, с продолговатым смуглым лицом, который казалось еще более продолговатым благодаря темной клинообразной бородке. Костюм у него был черный и отличался большим изяществом, а на груди висел медальон, сверкавший бриллиантами. Это был принц Синибальди, дворянин Венеции и посол Светлейшей Республики, который прибыл сюда, чтобы поздравить Цезаря Борджиа с недавней победой его в Риме. Собственно, Синибальди, а не Раньери, пригласил Грациани на это собрание. Вот это обстоятельство и пробудило подозрение в душе молодого воина Борджиа, который не доверял никому и ничему из Венеции. Что касается остальных, глаза которых были устремлены на лицо Грациани, то 3 из них были гражданами Римени, а 4, невзрачный и грязноватый на вид человек с бледными впалыми щеками и жидкими, выльнившими до цвета золы волосами, был римлянин по имени Джина Даньола, обстоятельство, усилившее подозрительность Грациана. У римлянина была одна только левая рука, да и то костистая и желтая, словно куриная лапа. Другую руку, а с нею вместе и язык, он оставил в Риме, лишенный того и другого по приказанию Цезаря Борджиа, которого он поносил. Он всегда ненавидел представителей семьи Борджиа, и ненависть эта и злоба нисколько не уменьшились после наказания. Они только до поры до времени затаились в его душе. Злобные глаза его с недоверием остановились на Грациани, когда тот занял предложенное ему место. Он открыл свой пустой рот и издал страшный каркающий крик, сопровождаемый странными жестами в сторону венецианца. Сеньор Раньери занял прежнее место в конце стола. Против него у другого конца стоял принц Синибальди, который, расстегнув 2 пуговки своего дуплета, вынул из-за пазухи небольшой крест из черного дерева и слоновой кости. «Мы сейчас сообщим вам причину, побудившую нас просить вашего присутствия на сегодняшний вечер, мессир Грациани», — сказал он. «От вас будет зависеть, оказать или не оказать необходимую нам помощь. Если вы не согласитесь на нее, вы уйдете отсюда, как и пришли. Но прежде чем уйти, вы должны будете дать нам торжественную клятву, что ни перед кем не разоблачите того, что слышали здесь». Принц замолчал. Грациани откинул назад голову и медленно окинул взором сидевших за столом. Все глаза были устремлены на него. В них горели недоверие, вражда, которых, очевидно, не могла сгладить даже клятва, произнесенная им. Синебальди осторожно подвинул крест к противоположному концу стола. «Поклянитесь же над этим священным символом нашего Спасителя!» — начал он. Но Грациани вскочил на ноги и оттолкнул назад стул. Он знал теперь достаточно. Здесь было, очевидно, гнездо заговора против правительства, или, вернее, против его властелина, герцога Валентинуа. Он ни в каких объяснениях больше не нуждался и не был настолько глуп, чтобы связывать себя клятвой, ибо молчание ставило его на одну ступень с заговорщиками. «Сеньоры», — сказал он, — «я не имею обыкновения слепо вмешиваться в какое бы то ни было дело и давать клятву в том, что мне неизвестно. Прошу разрешения уйти». Он отошел от стола, собираясь немедленно уйти, но все, сидевшие за столом, вскочили со своих мест и схватились за оружие. Грациани обратился к сеньору Раньери, который преградил ему путь к двери. «Сеньор», — сказал он ему, — «я пришел сюда в самом дружелюбном настроении, и притом по вашему приглашению, не зная о том, что здесь ожидает меня. Вверяю себя вашей чести, сеньор, и прошу помочь мне уйти отсюда в том же дружелюбном настроении и с тем же неведением, с каким я пришел сюда. Я требую». Шорох подкрадывающихся шагов заставил его оглянуться назад, и он увидел Аньола, который в ту же минуту прыгнул к нему с поднятым вверх кинжалом. В следующую секунду кинжал опустился вниз и скользнул по кольчуге, скрытой под дуплетом Грациани. Последний моментально схватил его за грудь и швырнул на другой конец комнаты. Немой налетел на одного из заговорщиков, который стоял между столом и окном, сбил его с ног таким образом, что тот толкнул пьедестал из черного дерева, на котором стояла статуэтка Купидона. Пьедестал покачнулся, и статуэтка, упав с него, ударилась о стекло в окне, разбила его и вылетела на улицу. Грациани поступил так без всякого заранее обдуманного намерения, а между тем все случилось как бы по его желанию. Он свирепо улыбнулся, выхватил шпагу и, обернув левую руку плащом, старался, пятясь назад, пробраться к двери. Но враги сомкнулись вокруг него, употребляя все усилия, чтобы сбить его с ног. Один из них пытался проткнуть ему грудь шпагой, а остальные метили ему в голову. Он защищался отчаянно в надежде выиграть время, пока не появятся его люди, наверное, слышавшие звон разбитого окна. Так пятился он назад, пока не уперся спиной в стену, к которой его прижали три человека со шпагами. Он не мог более отступать, не мог уменьшить числа своих противников. Ему ничего не оставалось более, как отражать их удары, пока не подоспеет подкрепление. Перед глазами Грациани мелькнула вдруг шпага в руке Синебальди, которая поднялась вверх и опустилась. Он хотел отразить удар, но было уже поздно. Он только до некоторой степени уменьшил силу удара, который рассек ему шляпу и черепную кость. Шпага выпала из его рук, и он, потеряв сознание, со струившейся по лицу кровью, тихо скользнул вдоль стены и скорчился у ее подножия. Синебальди собирался пронзить кинжалом его дыхательное горло, чтобы навсегда покончить с ним, когда позади него послышался страшный каркающий крик немого, который все время держался у окна, и затем непрерывный стук у двери. Несколько секунд стояли заговорщики в недоумении и ужасе. А стук в двери продолжался, и громкие голоса требовали, чтобы их открыли. «Мы попали в ловушку! Нас выдали!» — крикнул Раньери. Восклицание это вызвало страшную суматоху. Немой первый показал путь к спасению. Мигом перебежал он комнату, как кошка вскарабкался на стол у окна, выходившего на реку, у самой окраины которой стоял дом. Но он не отворил окна. Воспоминание о правосудии Борджиа, которое он испытал на самом себе, довело его ужас до настоящего безумия. Всею тяжестью своего тела бросился он на окно, сломал его и, сопровождаемый целым градом осколков стекла, свалился в темную ледяную воду. Словно овцы последовали заговорщики его примеру, прыгая из окна один за другим. К счастью для них, течение в реке было быстрое и скоро принесло их к мосту Августа, где им удалось выбраться на берег, за исключением немого Аньола, который утонул, и Синибальди, который остался в доме. Венецианец, как и Грациани, явился на это собрание в кольчуге, скрытой под дуплетом, а потому боялся, что тяжесть ее потянет его на дно реки. Он попытался снять ее, тщетно умоляя других подождать. «Подождать!» — крикнул Раньери, который стоял уже на столе, приготовляясь прыгнуть из окна. «Вы с ума сошли! Хватит ли времени, чтобы ждать? Надо торопиться, не то мы все погибнем. А задуманный нами план мы должны исполнить сегодня же. Ваши люди стоят на своем посту. Скорее же!» Он выпрыгнул из окна и шлепнулся в воду. В ответ на громкий всплеск воды послышался внизу треск, указывавший на то, что дверь поддалась усилиям людей, напиравших на нее. Тяжелые шаги застучали по ступеням лестницы. Синибальди поспешно бросился к окну, но тут же вспомнил, что он, как посол Венеции, личность неприкосновенная, следовательно, человек, которого никто не смеет тронуть, не вызвав гнева республики. Ему нечего было бояться, ибо никто и ни в чем не мог его обвинить. Даже Грациани и тот ничем не мог бы угрожать ему, а Грациани, к тому же, не в силах теперь сказать хоть что-нибудь. Он вложил шпагу в ножны и постарался придать себе спокойный вид. Дверь распахнулась, и люди Грациани ворвались с такой стремительностью, что чуть не сбили с ног принца. Седой старик выскочил на середину комнаты и растерянно оглядывался кругом, пока не увидел своего капитана, скорчившегося у подошвы стены. Он заревел от бешенства, завидев его, тогда как остальные солдаты столпились в это время вокруг венецианца. Синибальди с большим достоинством старался вежливо отстранить солдат. «Вы стремитесь к собственной своей гибели», — накладывая руки на меня, предупредил он их. «Я принц Синибальди, посол Венеции». Старик через плечо оглянулся на него, говоря: «Будь вы сам Люцифер, посол ада, то и тогда вы будете отвечать за то, что произошло здесь, и за то, что мой капитан ранен. Свяжите его». Напрасно противился венецианец, напрасно угрожал и умолял. Солдаты обезоружили его, связали ему ноги и вытолкали его из комнаты, так что он скатился с лестницы на покрытую снегом улицу. Четверо солдат остались со стариком, который опустился на колени подле своего капитана. Грациани начинал подавать кое-какие признаки жизни. Вытерев одной рукой кровь со своего лица, он открыл глаза и взглянул на старика. «Вы вовремя подоспели, Барба», — сказал он хриплым и слабым голосом. «Идите к герцогу. Скажите ему, что тут замышлялся заговор. Что-то случится сегодня ночью. Те вот, которые убежали. Пусть его великолепие будет осторожен. Да скорее! Я...» «Имена! Имена!» — воскликнул старик. Но сила воли и сознания лишь до тех пор поддерживали Грациани, пока он не высказал своего предостережения, а затем он откинулся назад и снова погрузился во мрак бессознательного состояния. Отправимся теперь на торжественный банкет, устроенный в коммунальном дворце Римени в честь Цезаря Борджиа, победителя, который избавил государство от деспотизма Пандофачио, ненавистного Малатесты. Здесь присутствовали вернувшиеся в отечество нобели, которых Пандольфачио изгнал из их владений с целью самому завладеть ими. Торжествующие и уверенные в том, что правосудие Борджиа исправит причиненное им зло, они открыто выражали свои чувства. Были здесь и послы различных государств, прибывшие сюда, чтобы поздравить герцога с последней победой. Но Цезарь напрасно смотрел во все стороны. Он не находил среди присутствующих посла Венеции принца Синибальди. Представитель Светлейшей Республики, красивый и сыновитый Капелло, находился здесь и сидел вблизи герцога, но чрезвычайного посла не было видно. И Цезарь, который ничего не упускал из виду и не оставлял нерешенным никакого недоразумения, горел нетерпением узнать причину его отсутствия. Замечательнее всего было то, что жена принца Синибальди, стройная белокурая женщина, корсаж которой на груди представлял собою настоящую кирасу из драгоценных камней, сидела с правой стороны от Цезаря, между президентом совета в черной скромной одежде и папским легатом в пурпуровом одеянии кардинала. Молодой герцог сидел в кресле. Это был высокий, стройный человек лет 25, в роскошном, тесно прилегающем к талии дуплете и золотой парчи с опушкой из меха. Бледное, красивое лицо его было задумчиво, а тонкие пальцы, унизанные драгоценными камнями, перебирали время от времени рыжую бородку. Обед подходил уже к концу, когда разыгралась, наконец, трагедия, о которой никто до сих пор и не подозревал. Отстранив в сторону лакеев, которые не хотели пропустить его, в столовую внезапно ворвался Барба, начальник солдат Грациани. «Сеньор!» — крикнул он. «Сеньор герцог! Говорю вам!» — продолжал он, свирепо отбиваясь от настойчиво обступившей его толпы лакеев. «Я должен немедленно кое-что сообщить его высочеству!» Все смолкли кругом, пораженные таким внезапным вторжением, а некоторые вскочили с места. Металлический, холодный голос Цезаря приказал Барба подойти поближе. «Что привело вас сюда?» — спросил он Барба. «Измена, сеньор!» — отвечал старый солдат. Цезарь сделал ему знак, чтобы он продолжал. «Мессир Грациани лежит без чувств и с разбитой головой, а потому не мог сам явиться сюда всесильный. Мы, 10 человек, повинуясь его приказанию, ворвались сегодня вечером во дворец Раньери и...» «Замолчите!» — воскликнул герцог. «Нас здесь слишком много!» Но не это было главной причиной, почему Цезарь приказал Барба замолчать. Чуткое ухо его уловило внезапный вздох и какое-то движение с правой стороны от него. Он взглянул туда и видел, что принцесса Синибальди сидит, откинувшись на спинку кресла. Лицо у нее было смертельно бледное, а голубые глаза с выражением неподдельного ужаса устремились вперед. С быстротой молнии промелькнули в голове его факты за фактами, и он сразу нашел разгадку того, что его так удивило — разгадку причины отсутствия Синибальди. Он знал теперь, где был сегодня вечером Синибальди, не знал только, какого рода измена была задумана принцем. Он встал. Вместе с ним встало все общество, за исключением принцессы Синибальди, которая сделала усилие, чтобы встать, но не могла, как это заметил Цезарь. Он махнул рукой и сказал, улыбаясь, «Сеньоры и Мадонны, прошу искренне не беспокоиться из-за меня». И, обращаясь к президенту совета, продолжал, «Прошу, мессир, разрешения удалиться на минуту». «Пожалуйста, сеньор, пожалуйста!» — воскликнул президент, сконфуженный таким обращением Цезаря. «Сюда, прошу вас, в эту комнату. Никто вам не помешает». И он поспешно подошел к указанной им двери, чтобы отворить ее. Отступив затем в сторону, он рукой пригласил герцога войти. Цезарь вошел туда в сопровождении Барба. Дверь за ними закрылась, и в столовой тотчас же поднялся шум взволнованных голосов, которые на перерыв друг перед другом спорили о том, что же все это значит. А Барба тем временем передавала происшествие в доме Раньери, куда он явился после условленного заранее сигнала Грациани, и закончил сообщением, что он захватил одного из заговорщиков, а именно принца Синибальди. «Надеюсь, что в этом случае я ничего не сделал такого, за что мог бы получить неодобрение вашего величества», — сказал Барба с некоторым смущением. «Принц сказал мне, будто он посол». Цезарь поспешил рассеять его сомнения. «Вы поступили хорошо», — сказал он. И, отойдя от него, зашагал медленно взад и вперед по комнате. Брови его нахмурились, и он с задумчивым видом поглаживал свою бородку. «Имеете ли вы какое-нибудь понятие о том, какова цель этого заговора? Что, собственно, предполагалось совершить в эту ночь?» — спросил он. «Увы, сеньор, не знаю». «Не знаете ли вы, кто были бежавшие заговорщики?» «Нет, сеньор, за исключением одного, которого зовут сеньор Раньери». «Да, но кто же другие? Неужели вы не можете даже сказать, сколько их было?» Цезарь вдруг замолчал. Он вспомнил принцессу Синибальди. «Она знает. Она своим поведением выдала себя». На лице его мелькнула злобная улыбка. «Попросите сюда, принцесса Синибальди». Барба поклонился и вышел. Спустя несколько минут дверь снова открылась. Барба ввел принцессу и по знаку Цезаря немедленно удалился. «Я просил вас к себе», — сказал он с изысканной вежливостью, «желая дать вам возможность спасти мужа от петли палача». Венецианка остановилась напротив Цезаря. Она была смертельно бледна. Грудь ее высоко поднималась. Цезарь Борджиа любезно предложил ей кресло. Принцесса бессильно опустилась в него, и глаза ее устремились на герцога. Он положил пальцы на край стола и склонился к ней. «Боже мой!» — воскликнула принцесса, прижимая руки к груди. «Я знала это! Сердце вещало мне!» «Вы напрасно так волнуетесь», — сказал Борджиа, стараясь ее успокоить. «Принц Синибальди арестован и ждет моего решения. А мое решение, Мадонна, зависит от вас. Жизнь его в ваших руках». Она взглянула на него, взглянула на его прекрасное, улыбающееся молодое лицо, на его глаза, как у газели, которые так ласково смотрели на нее, и испугалась. Но в следующую минуту пришла в себя. Выражение ее лица сделалось непреклонным, и хотя голос ее слегка дрожал, глаза с вызовом устремились на него. «Мой муж явился сюда как аккредитованный посол Светлейшей Республики», — сказала она, — «особо его неприкосновенно. Оскорбляя его, вы оскорбляете Республику, ибо он ее представитель, и Республика не замедлит отомстить за себя. Вы не смеете прикоснуться к нему. Не смеете! Не смеете!» Голос ее сделался пронзительным. Он поклонился ей, слегка улыбаясь. «Оставайтесь при вашем убеждении и будьте счастливы», — сказал он. В голосе его звучала до того зловещая насмешка, что напускная непреклонность ее сразу рассеялась. Прижав руку к сердцу и с широко открытыми глазами, вскочила она с места. «Сеньор, сеньор, одну минутку, жальтесь!» Он собирался уже открыть двери, но, услышав ее слова, остановился. «Мадонна, я сказал уже, что все зависит от вас. Ваш муж обвиняется в измене. Если вы его любите и не желаете, чтобы его повесили сегодня же ночью, вы должны спасти его». Она с ужасом взглянула на него, стараясь прочесть на лице его, что он хочет сказать. «Чего? Чего вы требуете от меня?» — спросила она сильно бьющимся от волнения сердцем. Он медленно, не спеша подошел к ней. «Вы должны сообщить мне все, что вам известно о существующем заговоре». Она закрыла лицо руками и тихо простонала. Она колебалась. Борджиа ласково взял ее за руки и усадил в кресло. «Говоря по правде, — сказал он, — я не желаю ссориться со Светлейшей Республикой. а потому хочу добиться своего более мирным способом, но клянусь Богом, если мне это не удастся, принц Синебальди сегодня же будет подвергнут пытке, а то, что от него останется, отправят на виселицу. Да хотя бы он был послом самой империи. Меня зовут, — продолжал он, — Цезарем Борджиа. Вы, вероятно, слышали обо мне». Слова эти не оставляли ни малейшего сомнения относительно его намерений, ибо она много чего слышала о его правосудии. Она снова взглянула ему в глаза. «Так вы даруете мне его жизнь за это сообщение!» — воскликнула она. «Скажите мне все, что вам известно о заговоре, план которого был составлен сегодня вечером в доме Раньери. Я клянусь вам своей честью и спасением души своей, что ни я, никто из моих людей не вырвет и волоса из бороды Синебальди». «Он будет гневаться на меня», — начала она. Глаза Цезаря сверкнули. «Ему нет надобности знать этого», — сказал он с лукавой улыбкой. Нельзя сказать, чтобы он охотно шел на такой компромисс. Он был вынужден это сделать. Дело было спешное. Удар, каков бы он ни был, задуман был на эту ночь. Время не терпело отсрочек. Необходимо было узнать все сейчас и во что бы то ни стало, дабы знать, как избежать и отпарировать его. «Вы даете мне ваше слово», — начала она. «Я уже дал его, Мадонна, и не имею обыкновения нарушать данное слово». И он добился того, что она сообщила ему все, что ей было известно. Вчера вечером сеньор Раньери посетил ее мужа. Она еще раньше подозревала, что Синебальди составляет какой-то заговор с этим другом павшего Малатесты. Она подслушала и узнала, что заговор составляется против Цезаря Борджиа. Раньери говорил о сегодняшнем банкете. Цезаря должен был сопровождать конвой с факелами вплоть до крепости Сигизмунда, где он остановился. Заговорщики решили воспользоваться этим моментом. Два стрелка должны были ждать на условленном месте и убить герцога, когда он будет проезжать мимо. Цезаря, как они узнали, не будет сопровождать верховая стража. Будут только пешие алебардщики, поверх голов которых легко стрелять. Для более верного успеха Синебальди предложил подкупить Грациани, которого он считал в числе недовольных. «Вот все, что я слышала, сеньор», — сказала она. «Достаточно и этого, клянусь Богом», — воскликнул Цезарь, глаза которого горели. Она взглянула на него, и в душе ее снова пробудился ужас. Она вскочила с места и молила его не забывать данного слова. Выражение гнева сбежало мгновенно с его лица, точно маска, надетая на него, и он улыбнулся. «Не беспокойтесь», — сказал он. «Ни я, никто из моих людей ни пальцем не прикоснемся к вашему мужу. А теперь, Мадонна, вам лучше уйти. Вы, я вижу, в полном изнеможении». Она согласилась с ним и сказала, что будет рада уйти. «Принц выйдет отсюда вслед за вами», — сказал Цезарь, когда она встала. «Но сначала мы должны примириться с ним. Будьте покойны», — продолжал он, заметив выражение ужаса в ее глазах, ибо она подумала в эту минуту, о каком мире со своими врагами может говорить Цезарь. «Он будет принят со всей подобающей ему честью. Я постараюсь привлечь его на свою сторону и отвратить его от изменников, которые обошли его». Вы правы», — воскликнула она горячо. Он поклонился и предупредительно открыл ей дверь. Он просил президента провести ее к ее носилкам, а сам занял прежнее место во главе стола и веселостью своей заразил все общество, так что никому и в голову не могло прийти, о чем он думает в данный момент. Но как только президент, исполнив данное ему поручение, вернулся назад, Цезарь сделал знак Барбо, ожидавшему его приказаний. «Приведите сюда принца Синебальди», — сказал он. И слова эти снова навели уныние и молчание на все общество. Представитель Венеции, сановитый Капелло, встал с места и, подойдя к Цезарю, шепнул несколько слов протеста на ухо герцогу. «Немножко терпения, сеньор», — сказал ему Цезарь. В глазах герцога мелькнуло, надо думать, что-то особенное, ибо слабохарактерный посланник отступил от него с таким видом, будто ему нанесли удар. В конце столовой распахнулись в эту минуту двери, и в них показался Синебальди в сопровождении Барба и четырех солдат Грациани. Руки принца еще были связаны за спиной, он был без шляпы и плаща, одежда его была в беспорядке. Все присутствующие были поражены, кругом стола пробежал ропот. По знаку, данному Цезарем, стража тотчас же удалилась, а Барба остался, чтобы развязать пленника. «Синебальди, истое олицетворение презрения и глубокого сознания собственного достоинства, держал голову высоко, глаза его были устремлены на бесстрашное лицо Цезаря. И, не дожидаясь приглашения, он разразился гневной речью. «Не вы ли, ваше высочество, причина такого недостойного обращения со мной с неприкосновенной особой посла? Светлейшая республика, пославшая меня сюда как своего представителя, нелегко упрощает такое отношение к себе». «Вы, насколько я понимаю, грозите нам чем-то. Думается мне, однако, что и послу Светлейшей не следовало бы так грозить нам». Что-то страшное слышалось в холодном, спокойном голосе Цезаря, но еще более страшное виделось в его голубых глазах, обращенных на венецианца. И Синебальди сразу осел, потеряв присущее ему высокомерие, как это бывало со всеми, кому приходилось становиться лицом к лицу с молодым герцогом Валентинуа. Капелла, стоявший на заднем плане, сжал зубы, стараясь удержать готовое вырваться возражение. «Жду, сеньор, вашего показания о сегодняшнем заговоре», — холодно продолжал Цезарь. Венецианец заранее приготовился к этому показанию. Он рассказал то, что мог бы рассказать и Грациани. «Я получил секретное приглашение явиться вечером в дом сеньора Раньери. Мне сказали, что дело идет о жизни и смерти, и что все это близко касается меня. Я застал там небольшое общество, которое, прежде чем сообщить мне о причине моего приглашения, потребовало, чтобы я поклялся, что никогда и ни одним словом не выдам того, что услышу, и не назову имени тех, кого я там встретил. Я не дурак, ваше высочество. Сразу догадался, что дело идет о какой-то измене. Я отказался, но тут же понял, как неосторожно поступал, приняв это приглашение. Ясно было, что они не выпустят меня из опасения, чтобы я не поднял тревоги. Исключительно из самозащиты произнес я требуемую клятву, после чего заявил, что не желаю ничего слышать, и прошу отпустить меня, ибо я поклялся им хранить молчание. Но, как вам стало известно, люди такого сорта всегда страшатся предательства. Они отказались отпустить меня. Я вступил в борьбу и кого-то ранил своей шпагой. На шум, поднятый нами, явился патруль. Заговорщики выпрыгнули через окно в реку, я же, так как мне нечего было бояться, ибо я ни в чем не был виновен, остался и был арестован. Капелло вздохнул с облегчением. «Вот видите, ваше высочество, видите?» — начал он. «Тише!» — нетерпеливо воскликнул герцог и, обращаясь снова к Синебальди, сказал. «Сеньор, мне невыразимо прискорбно, что моя стража так грубо обошлась с вами, но вы не можете не согласиться, что до вашего показания решительно все говорило против вас. Уверен поэтому, что вы постараетесь оправдать нас перед Светлейшей Республикой за неучтивое обращение с ее представителем. Считаю нужным прибавить, что будь на вашем месте кто-либо другой, я бы не так легко поверил данному вами объяснению и потребовал бы, чтобы мне назвали именно тех, кто участвовал в заговоре. «Был бы рад сообщить их имена вашему высочеству, но я связан клятвой», — отвечал Синебальди. «Я прекрасно понимаю вас, а потому, сеньор, не решаюсь предложить вам ни одного вопроса, на который вы не могли бы ответить. Забудьте этот несчастный инцидент. Приготовите место для принца Синебальди рядом со мной. Садитесь, сеньор. Позвольте мне быть истым хозяином и хоть сколько-нибудь вознаградить вас за грубые обращения, которые вы претерпели в нашем городе. Вот вино. Оно само по себе может быть некоторым вознаграждением. В каждом флаконе его южное тосканское лето». С трудом веря тому, что ему так же легко удалось выкарабкаться из опасного положения, и думая, что все это сон, Синебальди опустился в кресло, поставленное для него рядом с герцогом. Все кругом заговорило, зашумело. Призвали гайеров, которые разыграли перед обществом веселое комическое представление, и вечер закончился полным весельем. Цезарь Борджиа, как любезный хозяин, окончательно обворожил венецианского принца, ибо трудно было найти другого человека, который мог бы превзойти герцога изысканной вежливостью и любезностью. Но несмотря на то, что Цезарь смеялся и шутил, он не переставал думать о заговоре и о том, как далеко может зайти в этом случае Светлейшая Республика и в какой мере уполномочила она Синебальди участвовать в этом заговоре. Венеция на каждом шагу и всеми способами выказывала ему свое недоброжелательство. Она снабжала его врагов оружием и деньгами, с помощью интриг и злословия пыталась поссорить его с Францией и Испанией. Не был ли Синебальди и в этом деле агентом республики? Герцог понимал, что ему необходимо быть осторожным. Он должен сдержать слово, данное жене Синебальди, а между тем он должен наказать его и схватить его соучастников, чтобы разрушить заговор. И все это необходимо устроить таким образом, чтобы не дать Венеции ни малейшего повода для неудовольствия, не забывая при этом, что нет никого, кто мог бы опровергнуть рассказ Синебальди, ибо Грациани, единственный человек, которому была известна истина, находился в бессознательном состоянии и вряд ли останется в живых. Была полночь, когда Цезарь встал, чтобы удалиться, выразив желание не разлучаться со своим новым другом Синебальди. Венецианец непременно должен ехать вместе с ним в цитадель, да и венецианец Капелла должен участвовать в кавалькаде. И вот герцог Валентинуа и принц Синебальди вышли под руку друг с другом из столовой, прошли длинную галерею и вышли во двор, где их ждали солдаты с факелами в руках. Мужчины сели на лошадей, а дамы заняли места в носилках. К Цезарю подошел лакей в черной ливрее герцога и поднес ему шапку его и плащ. Последний был сделан из тигровой шкуры и обшит золотым галуном. Он не только дорого стоил, но и сразу бросался в глаза. Это был подарок султана Баязета, присланный из Турции. Цезарь надевал его постоянно, с того самого времени, как началась холодная погода. Когда лакей подошел к Цезарю, последний сказал своему спутнику: «Вы без плаща, сеньор. Сегодня очень холодная ночь, вы потеряли свой, оставаясь верным мне, и потому позвольте мне заменить его другим и предложить его вам как жалкий знак моего уважения к вам и Светлейшей Республике, представителем которой вы состоите». Он взял плащ у лакея и предложил его принцу. Синебальди пристально взглянул в глаза Цезаря. Герцог улыбался. Венецианцу улыбка эта показалась страшной и многозначительной. Синебальди понял, что он попал в ловушку. Что он мог сказать? Возможно ли было отклонить от себя эту честь, не сознавшись открыто во всем и не заявив, какой опасности подвергается он, надев этот плащ? А сыновитый Капелло потирал в это время руки и пыхтел от удовольствия, услышав любезные слова Цезаря. «Дар благородный, ваше великолепие!» — воскликнул он. «Светлейшая Республика примет честь, оказанную нашему принцу, за честь, оказанную ей самой». «О!» — засмеялся Цезарь. «Дар этот ничтожен в сравнении с тем, чего заслуживает принц». Синебальди один только понял зловещее значение этих слов и, содрогаясь, внутренне проклял глупца Капелла. Но вслед за тем он собрался с духом, стараясь уверить себя, что заговорщики вряд ли приступят к исполнению своего плана после всего, что произошло. Все в таком случае кончится благополучно. Цезарь, во всяком случае, может только подозревать. Имея герцог определенные сведения, он действовал бы более определенным способом. Рассуждения такого рода вернули Синебальде его прежнюю уверенность. Он пробормотал несколько слов благодарности, говоря, что ничем не заслужил такой чести, и позволил набросить на себя плащ и ярко-красную бархатную шапку, всем известную шапку Цезаря. Затем он вскочил на великолепного коня, которого Цезарь отдал в его распоряжение, а мессир Капелла, стоявший поблизости, облизал даже губы от удовольствия при виде чести, оказанной представителю его правительства. «Лошадь эта очень горячая», — сказал Цезарь принцу, — «но вас будут сопровождать мои люди». И Синебальде вновь послышалась угроза, скрытая в этих словах, значение которой заключалось в том, что было бы тщетно пытаться избежать наказания, к которому он приговорен. Они двинулись по улицам, кишевшим народом, который вышел посмотреть на великолепную кавалькаду, сопровождаемую пехотинцами с факелами в руках. Только немногие из толпы обратили внимание на то, что человек в ярко-красной шапке и в плаще из тигровой шкуры, ехавший на великолепной лошади в богатом чепраке, не герцог Валентинуа. Немногие также обратили внимание на человека в черном плаще и высокой шапке, который ехал на некотором расстоянии позади и почти терялся среди веселых всадников, окружавших его. Толпа так шумела, что никто решительно не слышал, как что-то щелкнуло два раза в стороне дома, стоявшего на углу площади цитадели. Пехотинцы бросились вдруг к лошади Синебальди, схватили ее под узцы, и только тут увидели все, что человек в плаще из тигровой шкуры свалился с седла с простреленной головой. Послышался крик «Герцога убили!», но в ту же минуту, словно по мановению волшебного жезла, появился вдруг сам герцог, и громкий голос его покрыл крик толпы. «Скорее в дом! Скорее! И чтобы ни один человек не убежал оттуда! Они убили посла Венеции и своей головой поплатятся за это, кто бы они там ни были!» Дом был немедленно окружен, и в сети Цезаря попались 4 заговорщика, а с ними вместе и 2 сбира в ливрею Синебальди. И всех вытащили на площадь, где их окружили факельщики, и тут только понял Капелло все случившееся. Синебальди приняли за герцога. Умышленно ли это подстроил герцог? Нелегко будет ему расквитаться за это с Венецией. Он подъехал к Цезарю. Глаза его горели бешенством, но не успел он еще сказать что-нибудь, как Цезарь схватил его за плечо и, указав на Раньери и других заговорщиков, сказал: «Взгляните, мессир Капелло, взгляните! Один только Раньери из моих, а все остальные — друзья Синебальди. 2 в его ливрее, собственные его слуги, и они убили его!» Капелло скрыл свое бешенство и горе и стоял с опущенной головой. «Сеньор», — воскликнул он наконец, — «от имени республики взываю к вашему правосудию и прошу наказать убийц. Правосудие свершится, сеньор». На следующий день с балкона дома, откуда стреляли, спускались 6 трупов повешенных убийц принца Синебальди. Правосудие Цезаря Бурджия свершилось. Цезарь был, видимо, доволен, когда смертельно бледный Капелло явился благодарить его от имени республики за свершившееся правосудие. Но еще более он был доволен, что сдержал слово, данное принцессе Синебальди, ибо ни он, никто из его приверженцев не прикоснулся пальцем к Синебальди, чтобы отомстить ему за участие в заговоре.